Глава 23. Тебони соврал, действительно занялся приготовлениями. И даже сделал скидку, если можно так выразиться, согласившись ограничиться 6 ночами. Видимо, ему претила моя брезгливость и выражение лица, которое я не собиралась менять. Мы заключили сделку, улыбка и сладкие стоны в нее не входили, их покупают в павильонах рынка наслаждений. На последний мы, к слову, вернулись. Ушлому помощнику жреца требовалось доделать свои дела и встретить Афрона. Парочка промышляла незаконной работорговлей и заказывала сборщицам девушек с конкретной внешностью. Тебо всеми правдами и неправдами забирал их себе в гарем. Благо, накануне прибытия новой партии живого товара с одной из его прежних наложниц случилась беда. Например, она заболевала и покрывалась сыпью. Молодой человек брал себе новую, а старую якобы отправлял на рынок, чтобы продать по дешевке. Женщин в храме хватало, жрец не возражал. Да и опасно было бы оставлять девушку на прежнем месте, вдруг заразила бы остальных. А на рынок с глаз долой все равно ее участь решится в садах среди второсортного товара. На самом деле на корабль под видом больной поднималась девушка из недавней партии. Она приносила Тебо изрядный барыш. В казну храма он вносил максимум 10-ю часть. Гениальная задумка. Тебо копил на поместье и надеялся лет через 5 обосноваться в нем, попутно прикупив дворянскую грамоту. «А как же храм?» — удивленно спросила я, когда любовник пустился в откровение после очередного кувыркания в постели. «Неужели оттуда можно уйти? Я же не раб». Тебо сладко потянулся, а я, воспользовавшись моментом, прикрылась простынёй. «Мальчиков туда отдают, а не продают. За деньги ты без проблем сможешь уйти. Место долго пустовать не станет. А у тебя талант». Он неожиданно сел и дернул за простыню. «Немного подучите, первоклассная проститутка». Сомнительный комплимент. Поджав губы, вернула простыню обратно. «Впустую глазеть не позволю». «О, не скажи», — усмехнулся Тебо. «Умение обращаться с членом — залог процветания. Я рад, что научил тебя работать ртом. Да и скачешь ты неплохо, не забывая порадовать глаз. Чувствуется, в гареме не ночевала одна, практиковалась. Бывшая фаворитка?» Проигнорировала вопрос. «На корабле я встала бы и ушла, но сегодня мы в гостинице, а номер снят на двоих. Платил Тебо. Логично при нашей форме отношений. Ты, конечно, девочка элитная, но чтобы привлечь самого советника...» Помощник жреца покачал головой и цокнул языком. «Ладно, на одну ночь в месяц, но тебя явно пользовали чаще. Неужели влюбился?» «Не пари чушь». Устав буравить глазами, дверь снова легла. Деваться все равно некуда, придется под бок к Тебо. Еще пару раз раздвину ноги, там уже утро. 4 ночи я честно отработала. Осталось еще 2, половина пройдена. Я даже научилась заниматься любовью механически, как проститутка. Терпимо, но ничего приятного. «Сама подумай», — пустился в разглагольствование Тебо. «Сначала купил. Он привередливый, у того же Афрона ни одну девушку не взял, хотя они первоклассные. Положим, грудь твоя ему понравилась, щиколотки или рьянка вдруг понадобилась. Но чтобы постоянно пользовать? Тебя отшлифовали, сделали бриллиантом, значит, звали постоянно. А теперь вдруг доверили жизнь. Признавайся», — подмигнул мужчина. «Каким зельем ты его опоила?» «Никаким». Впервые задумалась, почему вдруг так быстро стала фавориткой. При моем-то откровенном желании сбежать. И подарки эти после первой ночи. Может, они не всем положены? Маркиз попал в затруднительную ситуацию, все от него отвернулись, и я... «И ты?» — живо ухватился за конец фразы Тебо. Лицо мое стало свекольным. «Хорошо, в комнате полумрак, не разглядишь. В устах помощника жреца обыденные вещи становились преступными. Он отчаянно намекал на то, чего не могло быть, чувство между хозяином и рабыней. И я решила помочь». Закончила, стремясь скрыть волнение, за торопливостью речи. Тебо хмыкнул, не поверил. Ну и пусть, не собираюсь его разубеждать. Оставалось только гадать, по какой причине Тебо в свое время пожелал меня, если ему не знакомо сострадание. Сдается, просто хотел найти гонца для письма Афрону. Сошла бы любая благодарная девица, а тут такой случай защитила жреца. Ты бы знал, я не проболтаюсь, слишком ему обязана. Не вернуться ли нам к первоначальному договору? Задумчиво протянул помощник жреца. Вы с маркизом наверняка захотите отпраздновать воссоединение. Новые позы придутся кстати. Ты способен думать о чем-то, кроме секса? Не выдержав, запустила в Тебо подушкой. Складывается впечатление, что единственный удел женщины — мужчина. Разве нет? И это вместо «спасибо». Но не хочешь секса — поговорим о другом. Например, о завтрашнем дне. Если помнишь, Афрон с утра отправится за мнимой рабыней маркиза Джака. Пора назвать место, где ты его прячешь, подумать над именем или кличкой. Не может рабыня попасть на рынок безымянной. Выбери что-нибудь нейтральное. Дворянина легко оскорбить. Выбирай сам. Тебе ведь вести переговоры. Постаралась уйти от ответственности. По легенде, Адриан в женском обличии приглянется Тебо, и тот якобы заберет его в храм. Под иным предлогом рабыни подняться на корабль не разрешат. Все девушки проходили через аукцион и покидали рынок наслаждения исключительно по земле, таков закон. Разумеется, понравившаяся помощнику жреца счастливица, девственница, которая в силу дурного характера не разделила ложе с прежним господином. План придумал Тебо, я сочла его разумным. Собственно, другого не было. О мнении Адриана старалась не думать. Если он стерпел женский наряд, переживет другой удар по репутации, от которой и так ничего не осталось. Тогда... Тебо крепко задумался. Марта. Мило, по-весеннему и беззащитно. Так у переодетого хозяина появилось новое имя. Оно даже сочеталось с фамилией, о чем я, разумеется, говорить не собиралась. Это верный способ разозлить Адриана. Я не часто торопила рассвет, но сегодня выдалась такая ночь. Примостившись на самом краешке постели подальше от Тебо, казалось, вовсе не сомкнула глаз. Зато помощник жреца спал безмятежно, широко раскинув руки и ноги. Совесть его не мучила, зато моя давно изгрызла душу. Ощущение грязи никуда не делось. Казалось, будто я изменяла Адриану, хотя нас ничего не связывало. Вот она сила привычки. Ворочаясь без сна, наконец-то сумела разобраться в главной причине раздражения и беспокойства. Сам по себе ты богодливости не вызывал. Он старался не причинять болезненных ощущений, не забывал о мазе, даже пилюлях от нежелательной беременности, только я не могла с ним. Шлюха, слово все еще мелькало в сознании. Я продала свое тело. За мной вечно будет тянуться шлейф прошлого. Рабыне легче, даже в храме легче, потому что это не твой выбор, ты не виновата. Ни один порядочный мужчина к тебе больше не прикоснется, твердил безжалостный внутренний голос. Затыкала уши, мотала головой, но слова набатом звучали в сознании. Поэтому утро встретила с двойным энтузиазмом. Как начало активных действий и как избавление от пытки. Афрон отправился в тайное убежище с первыми лучами солнца, перекинувшись с сонным Тебо парой фраз наедине. Когда он вернется, наш уговор с помощником жреца истечет. Хоть одна радость. Теперь оставалось понять, как дождаться того самого приезда. На помощь снова пришел Тебо. На этот раз абсолютно бесплатно. Он попросил помочь с торгами. Сначала возмутилась, но потом поняла, иного способа не изводить себя мыслями об Адриане без Арти не предвидится. Опять же, если я откажусь, ничего не изменится. Девушек как продавали, так и будут продавать. Не я, так кто-то другой отведет товар к покупателю. Хотя бы мне больше не грозила скорбная участь. Малодушно, эгоистично, безусловно. Только человек так устроен, что чаще думает о себе, нежели о других. Всем нам хочется выжить. Замечательно. Получив мое согласие, ты бы просиял. А то я не могу разобраться и так рискую, если еще в храме прознают о моей отлучке. Он забавно наморщил нос, будто понюхал выгребную яму. То есть там не знают? Удивилась я. «Помощник жреца — это фигура. Пусть их много, но если сегодня ты не потребуешься, за тобой обязательно пошлют завтра». А меня наложница заразила. Та самая, которую я на рынок сплавил. — подмигнул Тебо. «Гарем у меня славный, девчонки надежно держат оборону». «Не хотят к новому хозяину?» — хмыкнула я. «Такая верность легко объясняется». «А ты бы хотела?» — покачала головой. «Если мужчина не садист, лучше не рисковать». «Вот и они нет». Мысли о низших и средних хромовых девочках вернули к былым временам. Вновь встали перед глазами подруги по партии сборщицы. «Как там попка? Кому продали подарок и куколку Ирен?» Вспомнила я и о гибкой моей проводнице в мир узаконенного разврата. Тебо заверил, с ней все хорошо. Попка тоже работала, к врачу не попадала. Тебо обещал передать ей привет. Про остальных девочек он не слышал, но заверил, всегда можно найти покупателей по книгам. Так и поступлю, запишу на всякий случай. Вдруг они тоже получили свободу, тогда мы вместе вернемся в Рьян. Работа оказалась одновременно простой и сложной, но разнообразной. Требовалось успокоить девушку, настроить ее на нужный лад, поделившись рассказами о собственном опыте и проследить за приготовлениями к торгам. Я разрывалась между гаремом, гостиницей и павильоном, улаживала всевозможные дела. Попутно организовывала гнездышко для Марты. По известным причинам пускать ее в общие спальни нельзя, но и селить за пределами гарема тоже. Вот и получилась задачка с морем неизвестных. К вечеру буквально валилась с ног, и к досаде Тебо задремала в самый ответственный момент. Утром круговерть продолжилась. Я все глубже узнавала рынок и его порядки. Главное не думать, не чувствовать, не ставить себя на место других, иначе как организуешь визит будущего покупателя к окошку массажной комнаты? Как дашь совет испуганной рабыне? Как оплатишь охрану ее сна? К счастью, в отношении товара больше суетился Тебо, но я становилась его устами или, по мере надобности, устами Афрона, если требовалось показать лицо. По известным причинам помощник жреца прятался под капюшоном. В итоге я спорила со служанками, торговалась и передавала записки. Ожидая ответа на одну из них, столкнулась с той самой женщиной в желтом, которая командовала мной в гостинице. Она меня не узнала. Еще бы, теперь я одевалась иначе, имела другой статус, права. Та рабыня навсегда осталась ничьей, а женщина, пившая кофе за столиком в холле, звалась Джанетта Ник. Всего одна бумага, а как много она изменила. Подходящие покои для Адриана под личиной Марты удалось найти в боковом крыле гарема, далеко от купальни. Окна выходили на глухую стену. Женщина, отвечающая за обустройство рабынь, несколько раз в сомнении переспросила, стоит ли продавать наложницу, если та больна. Иного объяснения отдельным покоем, так громко называлась крохотная комнатка с тюфяком, она не видела. Пришлось достать кошелек и решить проблему. Если и дальше так пойдет, общий номер с Тебо станет спасением, потому как мои финансы стремительно таяли. «Интересно взглянуть на ту красавицу», — убрав монеты за вырез платья, ворчливо пробормотала женщина. «Не иначе бывшая наложница императора, раз Афрон о ней так печется». Адриан, безусловно, имел отношение к императору, поэтому кивнула. От хозяина не убудет, зато объяснятся некоторые странности. Гарем вызывал неприятные воспоминания, задерживаться здесь не хотелось. Проходя мимо общих спален, вспомнила, как некогда сама томилась здесь в ожидании продажи. Не удержавшись, спросила у провожатой, есть ли среди рабынь рьянки. Хотелось поговорить с ними, услышать что-нибудь о родине. Увы, выкупить я их не могла, но надумала в качестве платы за помощь попросить хозяина освободить пару девушек. Не этих, уже других, рабыни на рынке не задерживались. Однако рьянок не оказалось. Сборщицы ходили и ездили уже по другим покоренным империей странам. Афрон вернулся уже после того, как я отработала долг перед Тебо. К чести последнего, он не настаивал на продолжении тесного общения и даже похлопотал о комнате для меня. Стоила она подозрительно дешево. Явно не обошлось без связи помощника-жреца. Не сомневалась. В храме наслаждения он долго не задержится, купит свое поместье. Разумеется, стоило слуге сообщить о прибытии купца, бросилась встречать Марту. В последний раз я видела Адриана с Барком 3 недели назад и жутко переживала. С ними могло случиться все, что угодно. Вдруг торговец вернулся один. Сердце сжималось от одной мысли, что хозяина схватили, а то и убили. Сомневаюсь, будто маркиз позволил бы арестовать себя. Как сильно переменилось мое мнение о нем, да и его обо мне. Мы вышли за пределы ролей господина и игрушки Став. Адриан, наверное, обиделся бы, но я надеялась на дружбу или хотя бы приятельство. При случае спрошу, почему хозяин доверился мне. Вдруг я в силу женской привычки приукрасила действительность. При виде Барка на козлах знакомого фургона расплылась в улыбке от уха до уха. Как же я рада его видеть. Мы не знакомы толком, а тут расчувствовалась. С другой стороны, тяжело жить, ни к кому не привязываясь. С трудом сохраняя остатки спокойствия, подошла к Афрону. Он только-только спешился и, позевывая в кулак, договаривался о постое. «Всё в порядке», — перехватив мой встревоженный взгляд, заверил торговец. «Немного напугана, растеряна, зато почти здорова». Нахмурилась. «Что значит растеряна и почти здорова?» Задать вопрос не успела, из фургона показалась рабыня. Адриан вжился в роль, даже голову опустил, сутулился, лицедей. «Госпожа Джанет», — подчеркнуто официально обратился ко мне Афрон, «могу я доверить вам заботу о наложнице? Я очень устал и нуждаюсь в отдыхе». «Безусловно», — кивнула, радуясь возможности остаться с Адрианом наедине. «Комната в гареме уже подготовлена. До стен девичьей тюрьмы добиралась под конвоем. Так уж заведено». Также рабыням полагалось связывать руки. Этим занялась сама, чтобы никто не разглядел вместо нежных пальчиков крепкие мужские ладони. Получилось забавно, бывшая рабыня ведет хозяина на веревочке. Но вот двери комнатки захлопнулись, мы остались одни. Убедившись, что прислуга не дежурит у замочной скважины, уселась на край тюфяка, заменявшего постель. Сказать хотелось так много, но слова упорно не находились. «Наконец-то!» Хозяин сдернул покрывало, и я хихикнула. Косметика смазалась, лицо Адриана превратилось в шедевр юного художника. Видимо, это имел в виду Афрон, намекая на испуг. Да, если бы кто-то увидел хозяина, точно лишился чувств. Я уже думал, затея провалилась. Как ты сумела убедить торговца помочь? Отвернулась и покачала головой. Не спрашивайте, Адриан, я никогда не признаюсь. Радость встречи мгновенно улетучилась, захотелось окунуться в местный бассейн и плавать до изнеможения. Увы, никакой скребок не избавит от груза на душе, поэтому осталась здесь. «Джанет?» Адриан встревоженно взглянул на меня, даже привстал с диванчика. «Всё в порядке». Через силу улыбнулась в ответ. «Сейчас принесу ванную и вас вымою». Однако актриса из меня никудышняя, хозяин расслышал фальшь и потребовал объяснений. От помощи с мытьем он и вовсе категорически отказался. «Ты не наложница». Знал бы он, как сильно я уже себя уронила. «Да что с тобой, Джанет?» Затянувшееся молчание не на шутку встревожили Адриана. Он шагнул ко мне и заявил, что не отпустит, пока не услышит правды. «Правды?» Сглотнув, переспросила я и горько усмехнулась. «Хорошо, милорд. Перед вами шлюха. Он прав, нужно сказать, иначе не перестану мучиться, бояться, что все откроется. Мой долг исполнен, я могу уйти. А так порвать с прошлым даже легче. С некоторых пор я начала опасаться влюбиться в Адриана. Сочувствие слишком часто перерастает в нечто большее, тревога превращается в заботу. Так же все пройдет, станет как должно. Любить хозяев, будь и бывших, противоестественно». «Почему шлюхой?» — растерянно переспросил Адриан. «Если ты называешь так себя из-за того, я спала с другим мужчиной за деньги». Резко оборвала хозяина и вскочила на ноги. Могла бы и вовсе выбежала из комнаты, но кто тогда откроет служанкам? Вернее, вместо денег. «Из-за меня?» Поразительно, но Адриан понял. Нахмурившись, он сжал кулаки. «Сейчас лорд Безарт навсегда станет прошлым, или...» «Нет, только не это». Он винил себя в том, что произошло со мной. Каких только слов я не услышала. Всё Адриан адресовал себе. Не помешал, не уберег, позволил другим воспользоваться мной. Я сама решила, милорд, не нужно. В порыве чувств бросилась перед ним на колени и разрыдалась. Долго сдерживаемые, копившиеся столько дней слезы вырвались наружу. Я не могла их унять. Но Адриан... Не ожидала от него подобной реакции. Хозяин аккуратно поднял меня, прижал к груди. Он гладил по волосам, будто я прежняя, чистая. «Успокойся, Джанет. Я не смею осуждать. Это моя вина и ничья больше. Именно мне должно быть стыдно, не тебе». Вздрогнув, подняла голову и осторожно взглянула на Адриана. Даже плакать перестала. «Стыдно? Ему?» Очень уж странно прозвучали слова, слишком театрально. Нахмурилась, припоминая, чего еще наговорила хозяину. Походила на роль в какой-то пьесе. И как я сразу не заметила, расчувствовалась. «Простите, милорд, но я не верю. Правда, могла выйти боком, но я не молчала прежде, не стану и сейчас. Красивые слова, не больше. Для себя вы чисты». Лицо хозяина будто свело судорогой. Гладившая меня рука дрогнула, а потом и вовсе отстранила. «Объясни», — потребовал Адриан. Грустно усмехнулась. Я снова оказалась права. Хозяин отрабатывал роль, изображал дворянскую порядочность, хотя если и утешал, то только самого себя. И вот, когда я его раскусила, стал прежним. «Охотно», — расправила плечи и дерзко посмотрела ему в глаза. «Да, я больше не наложница, не боюсь». «Вы говорите, словно почетные гости на похоронах, свадьбах и городских праздниках. Фразы давно заучены, осталось произнести их с правильной интонацией, сдобрить нужными жестами. Вы бывший советник императора и запаслись десятками заготовок. По случаю выудили очередную из кармана, полагая, будто наивная провинциалка поверит. На самом деле я волную вас не больше гостиничной служанки». «Да я и есть служанка». Существо из третьего сословия. Вряд ли представитель первого стал бы сокрушаться о ее бедах, тем более винить себя. Вы и вовсе привыкли к чужим жертвам во имя вашего комфорта, а тут бывшая наложница сама призвалась. Признавайтесь, вы и на иные услуги рассчитывали. Адриан напряженно молчал, лишь подкрепляя мои подозрения. Он взял меня в гостинице, почему бы ему не сделать то же в рыночном гареме? Получить любимые ласки и не заплатить ни монетки — очень удобно. Может, я действительно провинциальная дура? Следовало не слушать патетичные речи о предательстве и одиночестве, а заняться своей жизнью. Пусть император решает судьбу Адриана Безарта. Меня ждет родной Рьян. Мама все глаза проплакала, пока я теряю время с фригийцами. Отец извёлся, виня себя. Мол, мог взятку дать, умолить. Меня ждут родные, о них нужно думать. А не о бывшем хозяине, чужом человеке. «Я благодарен за все, что ты сделала». Голос Адриана прозвучал неожиданно резко, сухо. «Прости, я не способен пережить твои чувства, но могу пожалеть». «Абсолютно искренне, не на показ. О чести мы говорили прежде, ты сполна доказала ее наличие. А теперь давай оставим вопросы морали и перейдем к делу. Я не просил тебя помогать, ты вызвалась сама». Возразить было нечего, да и некогда. Стук в дверь возвестил о том, что принесли ванну. Пора снова на время превратить Адриана в Марту. Впереди нас ждал короткий отдых и опасная поездка в столицу. А потом... Так далеко я не заглядывала, но надеялась на долгую, счастливую жизнь. Конец книги. Читала Аня Грей.